Глава вторая. В уютном трактирчике, облюбованном студентами Академии, уже очень давно за вкусное вино, сытную еду и удобное расположение вроде бы не совсем под носом у преподавателей, но и недалеко от города, как обычно по вечерам, было не протолкнуться. Конечно, пространственные маги могли себе позволить перемещаться сразу хоть в один из лучших ресторанов столицы — и при этом успевать вернуться в академию до начала комендантского часа. Но большинство студентов предпочитало проводить время здесь. Разнообразие меню на любой вкус и кошелек, смешливые и быстрые девушки, мелькающие с подносами от стола к столу. К тому же, даже если вдруг ты заболтаешься с друзьями и забудешь о времени, общий массовый исход посетителей заставит тебя насторожиться. А еще в трактире было несколько залов и даже отдельные комнатки для компаний, предпочитающих уединение. Несколько молодых выпускников с факультета пространственной магии пришли довольно рано и успели занять свободный столик на втором этаже. Парни уже плотно поужинали и теперь просто отдыхали и расслаблялись. Полюбовавшись на пышные формы трактирной красотки, заменившей им пустой кувшин с элем на полный, Ярвуд вдруг довольно ухмыльнулся. «Развлекаюсь я на прошлой седмице с одной горячей малышкой, и тут спину буквально обожгло. Поворачиваюсь и натыкаюсь на мышку Бетти. Наша тихоня застала тебя в такой пикантный момент, и...» В глазах парня засветился интерес. «Хоть какое-то событие, а то вроде бы уже все обсудили и по новой вернулись к защите диплома». Она с таким возмущением глядела, словно не меня, а Дэвида подловила, — рассмеялся Яр. Прямо между лопаток зазудела от ее взгляда. Ну, я на следующий день прижал ее у стеночки и предложил пройтись со мной развлечься, раз ей так смотреть понравилось. Светло-русый парень, сидящий напротив говорившего, насмешливо фыркнул. «Уверен, она тебе отказала. И, может, даже по роже залепила, верно?» «Ну, я же не ты», — усмехнулся Ярвуд. «Вот тебе бы она дала». «И потом преследовала бы меня, как неупокоенный призрак, поднявшего его некроманта?» Красиво очерченные, чуть пухловатые губы презрительно изогнулись, а большие голубые глаза недовольно сверкнули. «Нет уж. Один раз угораздило связаться с девственницей, но больше я подобной глупости до самой свадьбы не совершу». «А вдруг она не девственница?» С линцой в голосе выдал еще один из парней, невысокий смуглый шатен с остреньким носом и мелкими чертами лица. Юркий, быстрый и чем-то неуловимым похож на хорька. «Жаль, что мы этого так и не узнаем», — процедил светло-русый. «Яру она отказала, а больше желающих проверить вроде как нет. Или есть еще страждущие?» «Дэвид, у меня странное чувство, что ты ревнуешь», — ехидно улыбнулся Ярвуд. «А ведь я весь последний год считал, что ты сохнешь по моей сестре». «И именно поэтому ты ее от меня прячешь», — нахмурился Дэвид. «Естественно. Как друг ты лучший, но как от будущего зятя я от тебя не в восторге». Ярвуд говорил вроде бы все с той же улыбкой, только голос уже был серьезный. «Да я бы любого из вас к своей сестренке не подпустил, так же, как и вы меня к своим». «Это точно!» — похожий на хорька парень рассмеялся, все остальные его поддержали, и слегка накалившаяся обстановка разрядилась. А мышки по имени Бетти за этим столиком в этот вечер больше не вспоминали. А вот за столиком на третьем элитном этаже, куда пройти могли только постоянные клиенты, да еще и за определенную плату, имя Элизабет склонялось очень активно. Девушки, устроившиеся рядком на полукруглом диванчике, отзывались о своей однокурснице очень нелестно. «Вот тебе и Тихоня, вот тебе и мышка», — зло шипела очень похожая на Ярву до чертами лица сероглазая шатенка. «Я с четвертого курса на это место рассчитывала. Я с трудом, через отца, еле уговорила сэра Арчера стать моим куратором. Я ночей не спала». «Едвига, ты уж слишком в роль вошла, мы тут все свои», — рассмеялась кудрявая рыженькая пухляшка. «Ночей ты, может, и не спала, но с дипломным проектом твоя бессонница никак не связана». «Как это не связано?» — подколола подругу другая девушка, светленькая, миниатюрная и одетая заметно беднее остальных. «Яда не спит по ночам из-за своего куратора. Так что еще как взаимосвязано все». Девушки посмеялись, но потом Едвига продолжила возмущаться. «Нет, я этого так не оставлю. Знаете, как обидно было, когда сэр Арчер на прямой вопрос моего отца объявил ему, что берет эту тихушницу на кафедру, потому что с ней проблем не будет. Она станет работой заниматься, а не на мужчин вешаться». «И твой отец это стерпел?» — с легким изумлением уточнила рыженькая. «Мой отец считает, что мне лучше как можно скорее выйти замуж, а не заниматься всякими глупостями. Так что они там между собой быстро договорились. Я даже подслушивать бросила». «Значит, надо доказать твоему куратору, что он ошибается, вот и все», — уверенно объявила светленькая. «Хорошая идея, только как? Я же даже следила за этой мышью, думала, она в башню библиотечную к любовнику бегает. Но нет, за книгами старыми, представляете? Собирает старые учебники и утаскивает их к себе, вместо того, чтобы новые брать». «Кстати, я тоже за ней следила», — внезапно призналась рыженькая. «Я думала, что, может быть, она же так на Дэвида смотрит. Вот я и приревновала». Девушка немного смутилась под насмешливо сочувствующими взглядами подруг. А когда выяснила, что она за книгами в эту башню лазает, тоже решила в этом старье порыться. «И знаете, я думаю, мы сможем выставить ее перед сэром Арчером легкомысленной флиртушкой». «Рассказывай». Девушки устроились на диванчике еще плотнее и принялись активно перешептываться между собой. Через полчаса план был продуман до мелочей. «Порошок я сделаю, ничего сложного», — без тени сомнения заявила светленькая. «Заклинание кто скажет?» «Я», — быстро проговорила Едвига. «И заклинание скажу, и порошком в нее дуну, в тихушницу». «Порошком в нее я дуну», — предложила рыженькая. «Все-таки у меня с воздухом отношения лучше, чем у тебя. Зато все поучаствуем в развлечении. Весело должно получиться». «А ты не расстроишься? Она ведь к Дэвиду побежит», — уточнила на всякий случай светленькая. «Да и пусть», — рыженькая беспечно отмахнулась. «Он только разозлится на нее еще больше». «Дэвид не любит, когда за ним бегают», — таинственным шепотом поделилась девушка с подругами и едва слышно вздохнула. «Значит, решено», — обрадовалась Едвига. «Как раз на вручение дипломов устроим веселье. Пусть все преподаватели полюбуются, кого нам постоянно в пример ставили».